Восьмое. Хищники живут особенно. Они не спят и вообще не отдыхают, пока не поймают еду. А как завалят жертву, перережут ей горло и насытятся, так и дремлют себе сколько душе угодно. Однако ко мне все это не относится. Я сегодня почти ничего не добыл. Точнее, добыл, но не донес до берлоги. И отсыпаться не собирался. Разрешил себе только снять сопревшие носки и прилечь на 10 минут, чтобы отдохнули ноги и спина. Лежал, проклиная и презирая себя и все на свете, но постепенно проклятия утратили связность и точность формулировок, превратились в бессмысленный гул внутри черепа и затухли. Когда я снова открыл глаза, был почти полдень. В груди было тесно, веки чесались и опухли. Жить рядом с подрастающей собакой становилось все труднее. Проглотив две таблетки супрастина, я позвонил Юре, но тот не брал трубку. Через полчаса повторил, и опять безрезультатно. Жена, видя меня, чрезвычайно мрачного, обеспокоенно вращающего телефонный диск, избегала задавать вопросы. Мирно накрасилась, получила от меня банкноту, ту самую единственную последнюю, которую вор не берет, и ушла приобретать колготки. Предмет абсолютно непонятный мне, но почему-то требующийся моей женщине в бесконечном количестве. Через 2 часа мне все надоело, и я поехал к Юре домой. На полдороги остановился возле таксофона и еще раз набрал те же 7 цифр. Безрезультатно. Я стал постепенно раздражаться. Кладов не слыл особо пунктуальным человеком, но известных границ никогда не переходил. И если приглашал к себе домой, как правило, сам находился именно у себя дома, а не где-то еще. «Тоже мне деловой», — досадовал я. «Мне приходится не спать сутками, чтобы добыть копейку, а этот деятель даже не соизволит сообщить о том, что планы изменились». Я долго стоял в подъезде, бессмысленно тыкая в кнопки домофона. Потом кто-то вышел, и я проник. Поднялся на этаж, нажал кнопку звонка, и еще раз, и еще. С той стороны ничего не происходило. Я с досадой ударил кулаком в обшитое кожей дерево. Скрипнули петли, щелкнул замок. Дверь оказалась не заперта. В квартире густел неприятный полумрак. Я занервничал. Юра никогда не задергивал шторы. Он любил дневной свет. Воздух был теплый, спертый, почему-то отчетливо нежилой. Я занервничал еще больше. Юра держал окна открытыми едва не круглый год. Двинулся в комнату. На втором шаге увидел голые, полусогнутые в коленях, неестественно вывернутые ноги. Ступни были очень чистые, здоровые копыта молодого мужчины. Под средними и мизинцами небольшие белые натоптыши. Шагнул в третий раз. И обнаружил всего Юру, лежащего на полу, плотно завернутого в собственный купальный халат, в белую с красным широкую полосу. Он лежал ногами в дверь, головой к центру комнаты, грудью и лицом вниз и слегка на бок. На ладонях, на ковре, на полах задравшегося халата многие бесформенные большие и маленькие пятна, на коже коричневого цвета, на ткани бурого. Капюшон халата туго обтягивал голову, и она казалась несоразмерной телу, слишком маленькой. Шею поверх капюшона обнимал плотный черный шнур. Ниже затылка он перекрещивался, оба конца увенчивались узлами и петлями. Несколько часов назад кто-то вставил в эти петли сильные пальцы и тянул, ломая моему Юре трахею. А я в это время потрошил чужие багажники или спал. Возле плеча лежащего посверкивал в луче солнца небольшой фрагмент золотой цепочки. Украшение увиделось, словно дохлая разлагающаяся змея. Я не развернул лицо вверх, не стал искать признаки жизни и никак не удостоверился в факте физической кончины. Я понял сразу. Каждый кубический миллиметр воздуха здесь пах смертью, совсем недавней. Свежая смерть, казалось, стекала прямо со стен. Она заполняла собою все. Присел и дотянулся до почти безволосой голени кончиками пальцев. но ничего не почувствовал. Слишком грубые подушечки, сбитые в спортзалах, ободранные во время многочисленных ремонтов автомобиля. Положил ладонь, ощутил прохладу, как будто коснулся ствола дерева, растущего в густом лесу, где даже в солнечный летний день всегда немного зябко. Юра был мертв. Сейчас он остывал. Безобразен мертвец, и вид его ужасен взору живых. Думаю, психика человека снабжена особым защитным механизмом, позволяющим сравнительно безболезненно переносить такое зрелище. Даже на прибранного покойника в аккуратном гробу с бахромой смотреть куда как непросто. Чего же говорить о еще вчера невредимом, а сегодня насильственно умерщвленном человеке, лежащем сейчас среди собственных вещей и предметов, хранящих следы его прикосновений, несущих на себе его энергетику. Но я не задрожал от ужаса, не бросился прочь. Холод сгустился в груди, вдруг я почувствовал запредельную трезвость и воспринял увиденное только интеллектом. Как еще один имеющий место быть элемент мирового порядка? Возможно также, что мои реакции нетипичны, слишком рассудочны. Таково свойство моей психики. Моя жена неоднократно упрекала меня в черствости. Другой бы, вероятно, упал на колени, вонзая пальцы в волосы, заплакал бы и завыл, проклял всех и вся. Я не заплакал, не проклял. Осторожно переступил тело, чтобы пройти вглубь комнаты. Потом дошло. «Зачем? Куда?» Шагнул обратно. «Юра!» Несколько часов назад смеющийся, покашливающий, похохатывающий, сопящий и хохмящий, вкусно раскуривающий сигарету, что-то рассказывающий, теперь лежал передо мной, забрызганный собственной кровью. Равнодушно я посмотрел на его магнитофон, на его книги, на его чисто вымытую пепельницу, на цветной журнал с какими-то глупейшими полуголыми бличонками. Он его купил не далее, как прошлым вечером, в моем присутствии. Бегло перелистал, выругался и попытался подарить мне. А я брезгливо отверг. Женатый. Журнал лежал неправильно, в центре комнаты. Его взяли, понял я, из любопытства. Поглядели, потом швырнули на пол и ушли. Вы же не станете, убив человека, думать о порядке в его доме. С той стороны зашторенного окна гудел ветер. Пространство, безучастное ко всему, продолжало обеспечивать людей воздухом и небом. Предполагалось, что об остальном люди позаботятся сами. Немного поколебавшись, я все же вновь перешагнул через тело и прошел в комнату. Дверцы мебельных емкостей, шкафов и тумб все были распахнуты. Но содержимое, стопки белья и одежды, какие-то мелочи, вроде батареек от фонарика и старых фотографий, оказалось нетронутым. В лучшем случае там вяло поковырялись, из любопытства, но разгрома не учинили. Я вернулся, пришлось в третий раз перешагнуть. Я смотрел кухню и ванную комнату. Полку над умывальником целиком занимали банки и тюбики с косметикой, и я вспомнил о Юриной подружке. Где она? Очевидно, что ночь она провела не здесь. Иначе, может быть, я нашел бы здесь не одно, а два тела. Либо наоборот, именно обладательница пудовых сисек и навела убийц. Юра не делал секрета из того, что имеет деньги. Наоборот, бравировал этим, небрежно демонстрировал увесистую пачку даже малознакомым людям. Света наверняка все знала. Дверь не взломана. Стало быть, душегубы имели ключи. Кто им дал эти ключи? А может быть... Их кто-то впустил?